Глава 35. Эверли. Я глотнула вина, пока Данте разглядывал меня, оставаясь совершенно неподвижным. Двигались только его глаза. Жуткое зрелище. И оно напоминало мне, кто сидит напротив. Об этом я в последние несколько дней постоянно рисковала забыть. «Что ты имеешь в виду, маленькая ведьма?» Я отмахнулась от него. «Ничего. Что именно ты имеешь в виду?» Каждое слово было как слабый удар хлыстом по моим и без того напряженным нервам. Вздохнув, я отставила кубок. «Что ж, отлично. Я расскажу ему, прости, Рорк, но только потому, что это все еще меня беспокоило. Даймоны насмехались над Рорком, Данте. Может, мне ничего и не известно об обычаях Инфернеса, но я в состоянии распознать издевательство». «Что случилось? Расскажи мне все», — потребовал Данте. Выражение его лица подсказывало, он не представляет, о чем я говорю. Значит, Рорк и правда до сих пор молчал. Но как долго? Несколько месяцев? Годы? Десятилетия? Данте наклонил голову и размял мышцы шеи. Он напряжен. Ему не нравилось, что я знала о Рорке что-то, чего сам он до этого момента не знал. «Я могла бы...» — медленно проговорила я, пока в голове беспорядочно метались мысли. «Пусть король Инфернеса испытает на себе собственное оружие». «А знаешь что?» — я откинулась на спинку стула. «Сегодняшние события и вино придали мне храбрости. Я расскажу тебе о случившемся в обмен на услугу». Глаза Данте резко потемнели. Он провел пальцем по ободку кубка и поймал каплю темно-красной жидкости. Потом поднес ее к губам и слизнул. Мучительно медленно. Я задержала дыхание. «Хочешь поиграть, маленькая ведьма?» Мне стало на несколько градусов жарче. «Не отвлекайся, Эверли, не позволяй ему сбить тебя с толку. Не играть, Данте, договориться». «И чего же?» — пробормотал он. «Ты желаешь на этот раз?» «Правды. О чем-то одном? Я исхожу из того, что ты все равно будешь выдавать ее мне по крупицам». Данте драматично положил руку на грудь. «Но, Эверли, мы же команда!» Его золотистые глаза сверкнули. «Ты и я». Как я могла одновременно любить и ненавидеть то, как Данте произносит мое имя? Я молчала, глядя на него, не поддаваясь ни на одну из его провокаций, пока он не сдался с глубоким вздохом. «Ладно», — он кивнул. Флиртующий Данте исчез. «Тогда скажи, маленькая ведьма, какой правды ты от меня требуешь?» «О чем бы спросить? Эта идея посетила меня спонтанно. Все началось со сделки между нами, и на этот раз хотелось, чтобы преимущество оставалось на моей стороне. Но сейчас моя голова была пуста. Я слушаю». Данте выжидательно смотрел на меня. «Вот возможность получить больше информации для Энни. И все же вопросы, которые приходили мне на ум, касались Данте. Его как мужчины, а не как правителя. Но можно ли спрашивать о его личной жизни? Не подаст ли это неверный сигнал и... Эверли, спрашивай. Вы с Амидой пара?» Вот так. Вопрос, который не давал мне покоя с момента прибытия сюда. Готова я это признать или нет? Данте моргнул. «Я и Амида?» Он осекся, затем разразился смехом. Мой подбородок резко приподнялся. «Если ты собираешься смеяться надо мной, то...» «Нет». Он сделал глубокий вдох и широко улыбнулся. «Твой вопрос просто меня удивил. А потом я представил, как ты спрашиваешь об этом Амиду, и получилась изумительная картина». «Значит, вы не...» — он покачал головой. «Нет, Амида для меня как сестра». «Тогда... хорошо. Не то чтобы меня это интересовало, но Энию бы... Ай, к черту!» Я мысленно показала самой себе средний палец. «Кого я обманывала?» Меня сжигало любопытство, а облегчение, которое нахлынуло после его слов, настораживало. И ведь только сегодня я заявила ему, что мы должны быть друзьями, что я не лягу с ним в постель. Взгляд скользнул за спину Данте, к роялю. «Этот чертов рояль во всем виноват. и Невина, и ее видение, и... рояль. Данте проследил за моим взглядом, и на его лице снова появилось расчетливое и чувственное выражение, как у хищника, почуявшего кровь. «Кстати, интересный вопрос, маленькая ведьма. Я лишь хочу знать, придется ли мне спать с ножом под подушкой из-за того, что я провожу с тобой время». «Каким бы заманчивым ни был этот образ», — бросил он на меня выразительный взгляд. «Нет, Амида не захочет тебя убить, потому что я должен принадлежать ей одной». «Но она думает меня убить?» «Она бы убила всех ведьм, будь у нее такая возможность», — не очень обнадеживающе заметил король Даймонов. Однако главным приоритетом для Амиды был и остается Инфернос. Он заглянул в кубок, и мне показалось, что я расслышала так же, как и для меня. Впрочем, поскольку он говорил очень тихо и не со мной, я не могла быть уверена, что правильно поняла его слова. Мы сидели некоторое время, каждый занятый своими мыслями и вином. И снова еда осталась нетронутой. Если так будет продолжаться, то скоро у меня начнутся серьезные проблемы с алкоголем. Когда молчание затянулось, приобретая все более гнетущий характер, и у меня закончилось терпение, я спросила. «Из-за ее мамы?» Данте нахмурился и помолчал, прежде чем ответить. «Из-за этого тоже, да». Он наклонился вперед и поймал мой взгляд. «Амида почти каждый день ездит в огненные земли и следит за повстанцами. Каждый день», — прошептал он, — «почти столетие». «Она смотрит в глаза мужчине, который ненавидит нас, ненавидит ее, из-за которого мать Амиды попала под перекрестный огонь и была убита. Каждый проклятый день». «Данте», — он одним махом осушил кубок. «И я ничего, абсолютно ничего не могу с этим поделать». Плотно сжав губы, я наблюдала за ним. Он страдал, это было очевидно. По словам Невины, я могла ему помочь. Я единственная, кто мог помочь им всем. Почему? Я не знала. Но попробовать определенно стоило. «Итак», — я прочистила горло. «Что мы будем делать завтра?» На его лице отразилось изумление. Я поймала себя на мысли, что хочу увидеть настоящего Данте, даймона черного огня с острыми скулами и зекатом во лбу. «Пустошь», — выдавил он. «С шахтами и скалами я уже познакомилась». С облегчением я отметила, что на его губах снова заиграла улыбка. Слабая, но все же. «Значит, ты не видела и малой ее части», — отозвался он и, наконец-то, потянулся за куском хлеба. «Шахты граничат с пустошью». Он опустил хлеб в разноцветную керамическую миску, стоявшую перед ним. Лишь теперь я обратила внимание на восхитительный аромат. Карри, тмин и другие специи, названий которых я не знала. «Нельзя отказываться от инфернального овощного карли». У меня заурчало в животе, и я потянулась за ложкой. «Что такое карли?» «Вы бы, наверное, назвали это карри или...» задумался он на мгновение. «Массалой». «Это овощное рагу с крепким бульоном и всевозможными специями». «Без мяса?» На лице Данте промелькнуло задорное выражение. «Тебе хочется мяса, маленькая ведьма?» Золото его глаз слегка потемнело. Громко вздохнув, я опустила ложку в миску, но прежде чем попробовать, бросила на Данте суровый взгляд. «Если хочешь, чтобы это сработало», — показала я на нас, — «тебе нужно перестать обращать мои слова во что-то двусмысленное». «Ума не приложу, что такого в мясе, что...» «Данте». Он закатил глаза и стал есть карли. Прожевав немного и проглотив, пожал плечами. «Если ты так хочешь». Настала моя очередь закатывать глаза. «О небо, этот мужчина сводит меня с ума». «Именно». Данте указал на меня ложкой. «Просто для ясности. Под мясом я подразумевал...» «Определенно не то, что я имела в виду», — перебила я. «Коров, свиней или цыплят?» Я съела еще одну ложку и нахмурилась. Карли оказался чертовски вкусным. «А вы здесь едите каких-нибудь других животных, кроме тех, которых я знаю?» «Нет». Данте приподнял кувшин с вином. Я покачала головой. Наверное, будет разумно сдержаться. В конце концов, следующие несколько недель мы каждый вечер будем ужинать вместе. И кому принадлежала эта замечательная идея? «Хотя», — сказал Данте, вырывая меня из потока мыслей, «есть несколько видов птиц. Макры похожи на кур, только крупнее, и есть хищные птицы, которые популярны в некоторых частях Инфернеса». Он усмехнулся. «Говорят, они придают силы, повышают потенцию. И я сейчас не выражаюсь двусмысленно, лишь констатирую факты. Кстати, вот дерьмо. Я надеялась, что он не обратит внимания на то, что я еще не выполнила свою часть сделки». «Рорк», — мрачно пробормотал Данте. «Что сегодня произошло?» Левкодаймоны насмехались над ним. Они называли его красным чудовищем и краснокожим, говорили, что ты якобы держишь его в качестве домашнего животного, и... Я осеклась, когда лицо Данте исказилось от едва сдерживаемого гнева, а свечи на столе дико замерцали.